Спасите меня, Кацураги-сан. Том 4, глава 1. Я бежал за Кандакагари на первый этаж, в кабинет неотложной помощи. В висках гулко стучал пульс. Если у пациента корь, у нас большие проблемы. Корь очень-очень высококонтагиозна. Другими словами, заражается каждый человек, который не переболел корью и не был вакцинирован. Только эпидемии нам еще не хватало, особенно сейчас, когда модно отказываться от прививок, и людей почти не переубедишь. Какого ж черта этот пациент сразу не пришел в инфекционный бокс Кандакагари, как всегда. Добрая душа не смог перенаправить его к инфекционистам и принял прямо на первом этаже поликлиники. Там ведь есть вентиляция, и я понятия не имею, между какими кабинетами она проходит. Но если учесть, что регистратура за соседней стеной, то они точно сообщаются. А в фойе и регистратуре самое большое количество больных, высочайшая плотность людей во всей поликлинике. Пока Итира Кагами готовился предпринимать все необходимые меры, я надел маску и вбежал в кабинет неотложной помощи и сразу же включил анализ, чтобы осмотреть пациента. Инфекционная бригада скоро будет, но сильно рыпаться уже поздно. Проконтактировавший с ним Кандакагари не поленился и добежал через всю поликлинику аж до четвертого этажа, где располагался конференц-зал. Плохо, Кагагри, плохо. Придется повторить с тобой курс инфекционных болезней. Добрый день, Кацураги-тенда, быстро представился я. Расскажите, что вас беспокоит. Ицубашисы, назвал свое имя покрытый красной сыпью молодой человек. Вчера появилась сыпь, поднялась температура. Высыпания страшно зудят, еще и насморк с кашлем плюс ко всему. Эх, жаль, что мой анализ еще не дошел до микроскопического, а еще лучше, до молекулярного уровня. Я бы смог определить вирус на глаз, но ничего, корь без того неплохо определяется. Лицо Ицубашисы было обсыпало красными пятнами. Стоило мне расстегнуть его рубашку, и я тут же обнаружил, что сыпь распространилась по всему телу. Стоп, не похоже на корь, что-то тут не так. При коре сыпь макулопапулизная, то есть, она представляет собой макулы, плоские поражения кожи и папулы, бугорки. А в данном случае все совсем не так, у Ицубашисы мелкопятнистая сыпь. Я взглянул с помощью анализа на лимфоузлы и убедился, что из шейных узлов воспалены только задние и затылочные. Остальные лимфоузлы были воспалены в значительно меньшей степени, да и легкие не было сильно поражены. Небольшой бронхит, умеренно выраженный. Глаза красные, но в целом конъюнктивит слабо выражен. Все это очень вяло напоминает корь. Кандасан, с чего вы решили, что у пациента корь? Спросил я. Как? Сыпи лимфатические узлы, температура и... Начал загибать пальцы Кагари. Ох ты ж, терапевт третьего ранга, тоже мне. Кандасан, сыпи расположение воспаленных лимфоузлов, нетипичные, объяснил я. Это не корь, а как же энантима? Посмотрите слизистую его щек, заявил Канда. А вот энантима, это вопрос отдельный. Энантимой называют высыпание на слизистых, и в случае кори можно найти белые пятнышки во рту пациента. Не знаю, как их называют местные, но в России их именовали пятнами Бильского-Филатова каплика. И эти пятна бывают только при кори, и более ни при каких заболеваниях. Серьезное замечание, Канда-сан, сейчас проверю. Кивнул я и приоткрыл рот пациента. Осветив фонариком слизистую, я обнаружил белые пятнышки на внутренней поверхности щек пациента. Только выпирали они уж больно сильно и скорее напоминали маленькие ранки, нежели энантиму. «Кандасан», – прошептал я, – «это не энантима». «Как?» – замер Канда. «А что же?» «Пациент просто прикусывает щечную слизистую», – объяснил я. «Вот, взгляните на зубы. Прикус неправильный. И дело не только в прикусе. Одна из самых распространенных болезней в мегаполисах – это бруксизм. Люди из-за постоянного стресса начинают слишком сильно стискивать челюсть. Причем порой эта привычка заходит настолько далеко, что челюсть не расслабляется даже ночью. Из-за бруксизма наблюдаются такие ранки на слизистой, а челюстные суставы со временем сильно изнашиваются и в будущем начинают щелкать и клинить. И это не говоря уже о вреде для зубов. Но я не стоматолог и не челюстно-лицевой хирург, поэтому обращать на это внимание не должен. Сейчас главное – понять, откуда взялась сыпь. Но я уже практически на 100% уверен, чем заразился Ицубашисы. «Ицуба-сан, корью когда-нибудь болели?» – спросил я. «Нет», – замотал головой пациент. «А краснухой?» «Тоже нет», – ответил пациент. «Я в детстве почти не выходил из дома, в том числе и ветрянкой не болел». «Контакт с инфекционными больными у вас был в последние несколько недель?» – уточнил я. Да, Скура-хасан. Сразу же вспомнил Ицубашисы. Это мой бывший коллега из IT-отделения. Неделю назад он уволился, и мы с ним отмечали это в караоке. Он нашел другое место работы. Через пару дней у него появилась похожая сыпь. Вы что, не вакцинированы от основных инфекций? Удивился я. Я же говорю, Кацураги-сан, я дома все время сидел, сказал он. А мать всегда была против прививок. Вот и не допускала меня до всех этих профилактических штучек. Понятно, тяжело вздохнул я. Канда-сан, у нашего с вами пациента не корь, а краснуха. И эта новость скорее хорошая. Пациентам вне этого кабинета ничего не грозит, если он ни с кем не контактировал. Вы ведь ни с кем плотно не общались в фойе, Ицуба-сан? Нет, что вы, махнул рукой Ицуба, только с регистратором. Кажется, с Сакамото-сан, если я правильно запомнил, вокруг меня даже не было очереди. Он пришел под конец приема, Кацураги-сан. Все верно, очереди не должно было образоваться, подтвердил Кандакагари. В любом случае, мы госпитализируем вас в инфекционное отделение, сообщил я Ицубе-сэнсэю. Взрослые тяжело переносят такие инфекции, придется полежать недельку в стационаре. Никакого специфического лечения вам там не предложат, сразу скажу, только поддерживающую терапию. От краснухи не нужно принимать никаких лекарств. Ваш организм справится самостоятельно, но пусть лучше это произойдет под контролем инфекционистов. Я взглянул на Кандакагари и усмехнулся. А вот, как решать вопрос со мной, Сакамото Фумико и вами, Канда-сан, большой вопрос. Не выходим из кабинета, пока не прибудут инфекционисты, сказал я. Я позвоню Сакамото-сан и предупрежу ее, чтобы тоже покинула регистратуру и дождалась Акабе-сана. Ему решать, каков будет план дальше. Краснуха тоже не самое приятное инфекционное заболевание, но распространяется оно куда менее активно, чем корь. Однако отдел айтишников все равно лучше проверить. Нужно убедиться, все ли вакцинированы от краснухи, и если таковых не будет, провести экстренную вакцинацию. Тогда заболевание удастся избежать, но только если с момента контакта не прошлые трое суток. В ожидании инфекционистов я сообщила Итира Кагами, что общая тревога отменяется, но все же поработать над изоляцией больных и контактных придется. Затем еще раз осмотрел пациента и обнаружил, что воспалительный процесс переместился в его суставы. Классическая картина для взрослых – краснушечный артрит. Скорее всего, следующая неделя для Ицубе-сэнсэя пройдет не очень приятно, но вскоре после этого он пойдет на поправку. Вскоре в кабинет вошел Акабе Акира и две медсестры из инфекционного отделения. Своим видом они больше напоминали отряд космонавтов, готовящихся к высадке на Луну. Герметичные костюмы инфекционной защиты напомнили мне последние дни моей жизни в прошлом мире. Вирус, который опустошил почти половину человечества. Тогда даже целители передвигались в подобных костюмах, поскольку наша магия толком не действовала на этот вирус. Хорошо, что мне удалось остановить этот кошмар, хоть и ценой своей жизни. Ну что, Кацураги-сан, Канда-сан, усмехнулся Акабе Акира. Проконтактировали, уважаемые коллеги, проконтактировали, кивнул я. Только у нас тут наполовину ложная тревога. Это не корь, а краснуха. Тьфу ты, выругался Акабе. Тогда зачем мы напялили эти костюмы? Краснуху я и так мог бы осмотреть. Я ее за свою жизнь умудрился аж два раза перенести. Редкое явление, но такое все же бывает. Обычно утверждается, что краснуха и ветрянкой повторно не заболевают, но небольшие исключения из правил встречаются. Каковы наши действия, Акабе-сан? Спросил я. С пациентом проконтактировали мы трое, я, Канда-сан и заведующая регистратурой, Сакамото Фумико. Пока медсестры выводили пациента из кабинета для дальнейшего перевода в инфекционный бокс, Акабе думал, как лучше поступить с нашей троицей. Вы оба вакцинированы? Спросил Акабе. Да, одновременно ответили мы с Кандакагари. Хорошо, что я заранее проверил прививочную карту прежнего Кацурагитинда. Было бы странно, если бы я сейчас начал мяться и сомневаться в своем ответе. Вообще, на контактных карантин обычно не распространяется, ответил Акабе Акира. Но рисковать мне что-то не хочется. Я так однажды заболел во второй раз и заразил половину семьи. Давайте-ка поступим следующим образом. Следующие две недели будете помогать мне с обследованием очагов. Раз Ицубе-сэнсэй работает в IT-отделе, нам желательно проверить всех, кто там работает. Не обязательно, но все-таки хотелось бы это сделать. Если ко мне в отделение сейчас повалит больные с краснухой, мы просто не вытянем. У нас и так все под завязку. Одних пневмоний 10 штук. Поражаюсь, как народ умудряется подхватывать пневмонию в такую жару. А как же наши приемы? Мы работаем не только в профилактическом, но и в терапевтическом отделениях, ответил я. Я договорюсь с Айтира-саном, сказала Кабе, и мне поможете, и заодно получите такой, скажем так, незапланированный отпуск. Все равно сейчас наплыв пациентов не такой уж и большой во все дни, кроме понедельников. А профилактикой можете заниматься без каких-либо проблем. В целом никто вас ограничить от встречи с пациентами не может. Акабе Акира поступил очень хитро. Нас отстранять от работы из-за прививок было не обязательно, поэтому он решил забрать нас себе на подмогу. Ведь вероятность, что мы с Кандо заразились, стремилась к нулю. И тогда мою голову посетила замечательная идея. Я понял, как можно воспользоваться этой ситуацией, чтобы получить максимальную пользу. Акабе-сан обратился к инфекционисту. Согласен, но у меня будет встречное предложение. Давайте встретимся в кабинете Эйтира-сан через полчаса и все обсудим. Хорошо, добро, кивнула Акабе Акира. Я пока что займусь госпитализацией Цубы-сан. Акабе покинул кабинет, а я с облегчением выдохнул. А через несколько секунд закатисто рассмеялся. Что случилось? Кацураги-сан, испугался Кандо. Вы чего? Вы бы видели себя со стороны, когда влетели на планерку, Кандо-сан, еле успокоился я. У вас было такое лицо, будто апокалипсис начался, а уж как терапевтов всех переполошили. Да ладно вам, Кацураги-сан, обиделся Кандо. Ну с кем не бывает, перепутал Кори краснуху. Да я и не осуждаю, действительно картинка сильно напоминала Кори. Течение тяжелое из-за того, что пациент впервые переносит краснуху. Будучи взрослым, еще и эти следы на щеках. Но, для терапевта третьего ранга такие ошибки непозволительны, Кандо-сан, учтите. Я с интересом наблюдал за дальнейшей реакцией Кандо Кагари, ведь он не был в курсе, что обсуждалось на планерке. Не понял, Кацураги-сан, а при чем здесь Такеда Дзюнпи? Спросил он, а не при чем, улыбнулся я. Теперь вы, терапевт третьего ранга, а я, четвертого. Как вам такое завершение дня, а, Кандо-сан? Кандо Кагари выпучил глаза, а через мгновение подпрыгнул чуть ли не до потолка, издав какой-то самурайский боевой клич. «Да быть такого не может, Кацураги-сан!» Тут же взбодрился он. «Как же так вышло?» Я кратко рассказал Кандо Кагари о том, какие перестановки произошли в рейтинговой системе. Мы оба порадовались, что, наконец, Мурата Сатоши получил заслуженное наказание. Повторил судьбу Такеда Дзюнпи и получил за свои происки столько штрафных очков, что аж рухнул на самое дно. «Это точно нужно отпраздновать, Кацураги-сан», заявил Кандо Кагари. «Аккуратно, Кандо-сан, слово «праздновать» может случайно призвать Асакуру Джуна», пошутил я, «но мысль неплохая, можем как-нибудь собраться, вдвоем или с коллегами». «О!» – воскликнул Кандо, «а давайте с девчонками из профилактики соберемся». «Кандо-сан, вы уже перегибаете палку», усмехнулся я, «вы же знаете, каковы правила». «Ну и что, Кацураги-сан?» Пожал плечами Кандо Кагари. Плевать на правила, никто не узнает. Тем более, мы ведь не планируем ничего такого. Просто посидеть, отпраздновать месячный отсчет, к примеру. Я подумаю на эту тему, Кандо-сан, ответил я. Но отметить месячный отсчет действительно можно. В первые дни сентября, когда уже точно будет ясно, насколько хорошо поработало профилактическое отделение в августе, будет что отметить. Тем более, мы ведь не просто отлично потрудились, мы возродили отделение из пепла. Закончив беседу с Кагари, я потащил его за собой к Итира Кагами. К тому моменту подтянулся Якобы Акира. У меня созрел гениальный план, и мне осталось только получить разрешение заведующего и обсудить детали реализации этого самого плана. «Значит, все-таки краснуха?» – спросила Итира, когда мы вошли в кабинет. «Эйтира-сан, прошу, ну хотя бы вы меня не осуждайте», – вздохнул Кандо Кагари. «Не стану, только прошу вас, Кандо-сан, фармакологию по программе Хиджиката Медикал изучите лучше, чем когда-то изучили инфекционные болезни», сказала Итира, с трудом сдержав улыбку. Я заметил, что Итира Кагами взбодрился. На прошлой неделе из-за всей этой ситуации с электричеством и подставами со стороны Мурата и Такеда, он чуть ли не в депрессию впал. Но теперь справедливость восторжествовала, и наш заведующий выглядел даже веселее, чем прежде. «Вы зачем-то хотели нас собрать, Кацураги-сан?» – спросил он. «Акабе-сан уже рассказал мне, что хочет забрать вас двоих на подмогу для обследования очагов в IT-отделе. Но стоит ли оно того?» Вас все-таки придется на целых 2 недели снимать с приема. Может, управитесь за недельку, Эйтира-сан, оно того стоит, заявил я. У меня возникла идея, как увеличить продуктивность профилактического отделения более, чем на 100%. У Эйтира Кагами отвисла челюсть. Что вы имеете в виду? Удивился он. Вчера я был на совете директоров в Ямамото Фарм. Я прочитал лекцию руководителям всех отделов на тему того, как важна профилактика. Ямамото сама обещал повлиять на директоров лично. Да и большинство в целом сошлись на мнении, что их сотрудников следует хорошенько обследовать. К чему вы клоните, Кацураги-сан? Не понял Эйтира. Помните, у нас была проблема с утренними анализами? Спросил я. Сотрудники не могли приходить по утрам из-за загруженного рабочего дня, а я не мог выезжать к ним в корпорацию из-за своих приемов. Так вот оно, решение этой проблемы. Те 2 недели, пока мы будем освобождены от работы терапевтами, мы сможем совершать выезды в корпорацию каждый день, причем с самого утра. А мне помогать? Насупился Акабе Акира. И вас мы тоже не обделим вниманием, Акабе-сан. Не беспокойтесь, уверил его я. Эйтира-сан, если начнем завтра, то у нас будет 4 дня на этой неделе и 5 дней на следующей. Итого 9 дней. Вместе с Кандо-сан мы сможем за это время осмотреть практически половину всего небоскреба Ямамото Фарм. А поскольку диспансеризация занимает от 5 до 6 часов, у нас будет также оставаться время на работу с IT-отделом. Эйтира-сан, а молодняк-то умеет думать головой, подметила Кабе Акира. Не отказывайтесь, предложение действительно заманчивое. С учетом того, что на следующей неделе выходит доктор Савада Дэйчи, сильной нагрузки на терапевтов лечь не должно, задумался Эйтира. А если и ляжет, они будут только счастливы. Бьюсь об заклад, Мурата Сатоши теперь будет принимать всех подряд, лишь бы поскорее подняться назад по рейтинговой лестнице. То есть вы согласны, уточнил я. Да, Кацураги-сан, свяжитесь с директорами, если у вас сохранились их контакты, и приступайте к диспансеризации. Только, ХМ, Эйтира Кагами осекся, с гинекологом у нас проблем возникнуть не должно, а вот уролога, Акабе-сан, будьте любезны предоставить. В прошлый раз вы отказали нам в этом вопросе. Ну вы опять решили предупредить меня за сутки до выезда, воскликнула Акабе Акира. Вы сами поддержали эту идею, Акабе-сан, улыбнулся я. В крайнем случае я могу снова поработать за уролога, но что-то я сомневаюсь, сможет ли Кандо-сан. Тогда мы потратим много времени и вряд ли успеем заняться IT-отделом. Ладно, ладно, перебил меня Акабе. Добро, уговорили, Кацураги-сан, выделю вам одного своего балбеса. Почему балбеса? Не понял я. Акабе-сан, вы же не о том урологе, который первое время проводил ректальные исследования без перчаток, нахмурился Эйтира. О нем самом, вы же сами знаете, кто его сюда устроил, кивнул Акабе. Больше мне некого освободить от работы, да одно дело, без перчаток. Он паре пациентов умудрился поцарапать прямую кишку в процессе обследования, но он уже наловчился, молодой еще совсем, дурной немного, но мозги у него на месте. Акабе-сан, я только убедительно вас прошу, проведите с ним еще раз беседу, чтобы проводил ректальные исследования аккуратно. Если уж мы собираемся обследовать сотрудников Ямамото Фарм, так сказать, в промышленных масштабах, хотелось бы обойтись без жертв. Не хватало еще перегрузить хирургическое отделение травмами прямой кишки. Поговорю, не сомневайтесь, кивнул он. Уже позже я узнал, что у молодого уролога есть родственники в Министерстве здравоохранения. Они-то и помогли ему сюда устроиться. После маленького совещания мы с Кандо Кагари добрались до профилактического отделения и рассказали медсестрам, что следующие 2 недели нам предстоит поработать еще активнее, чем прежде. Никто, кроме Митсуси Кокони, этой перспективе не обрадовался. Лихачева Хикари и вовсе молча ушла курить, услышав эту новость. Я созвонился с Саназаки Сейджура, директором первых 10 этажей, и сообщил, что весь вторник и среду мы посвятим осмотрам его отделов. Это несказанно обрадовало Саназаки. Пожалуй, из всех директоров он был самым ярым активистом поддержки нашего профилактического отделения. Более того, к концу дня меня ждала еще одна приятная новость. Мое заявление на прохождение 2 курсов Хиджиката Медикал уже подписал не только главный врач, но и сама образовательная организация. Секретарь главного врача передала мне письмо, в котором содержались логин и пароль от личного кабинета. Там должны находиться все необходимые для обучения материалы, а также целая куча тестов. Вернувшись домой, я сразу же достал свой старенький ноутбук и изучил масштаб предстоящей работы. Образовательная программа была, мягко говоря, не маленькой, и доступ к курсам Хитчкока Медикал мне дали крайне вовремя. Следующие две недели я смогу посвятить не только диспансеризации, но и для прохождения тестов. Учить материалы мне не придется, я и так достаточно хорошо помню все тонкости медицинского ремесла, поэтому будет достаточно небольшого повторения. За вечер я с легкостью завершил треть тестов по терапии, но хирургию решил отложить на потом. Мне предстояло пройти несколько практик в отделении и принять участие в нескольких операциях, сначала в роли наблюдателя, а затем ассистента. Возможность так быстро получить дополнительное образование меня очень радовала. В России, как, в общем-то, и в Японии моего мира такой возможности не предоставлялось. Но справедливости ради, условия прохождения курсов были крайне суровыми. В тестах нельзя допускать ни единой ошибки, а практику будут контролировать лучшие специалисты в своей сфере. В моем случае ими будут Накадзима Хидеки, заведующий терапевтическим стационаром, и Ясуда Кинши, заведующим хирургией. Утром вторника я, Канда Кагари, а также медсестры профилактики Лихачева Хикари и Сакамото Рин собрались у входа в поликлинику в ожидании остальных врачей. Вскоре к нам присоединилась гинеколог Фудзи Мадока. От ее вечно скучающего вида мне сразу же захотелось спать. Но позже всех появился знаменитый по вчерашнему рассказу уролог. Молодой мужчина, стоило ему только подойти к нам, тут же обратил внимание на Хикари и Рин. «Какое у нас симпатичное сопровождение!» – воскликнул он. «Я уже обожаю диспансеризацию!» «Да-да», – вздохнула Фудзи Мадока. «Меня здесь вообще нет!» «Что вы, Фудзи-сан, вы сегодня особенно привлекательны!» – улыбнулся он, обнажив белоснежные зубы. «Но вы уже отказали мне в свидании, так что я автоматически убрал вас со своих радаров. Я, вообще-то, старше вас на 15 лет. Любви все возрасты покорны!» Подмигнул он. «Это что еще за дешевые подкаты? Вот уж кому действительно плевать на правила. Я еще Канда Кагари ругал за его идею провести корпоратив с профилактикой. Тут товарищ уролог практически прямым текстом намекает на куда более интимные вещи. Коллега, может, все-таки имеет смысл оставить дам в покое и познакомиться с остальными сотрудниками профилактической бригады?» Поинтересовался я. «Ох, да ладно вам, Кацураги-сан». Он слегка поклонился. «Вас все знают, как и меня. Я лично с вами не знаком», — сухо ответил я. Уролог тяжело вздохнул. «Никишира Кусы», — представился он, но нам с Канда Кагари он уже не так лучезарно улыбнулся, как медсестрам и гинекологу. «Ох и предчувствую я, что с этим парнем у нас будут проблемы, и предчувствие меня не подвело. Через час, как только я приступил к приему третьего, четвертого и пятого этажей, ко мне забежала Лихачева Хикари. «Кацураги-сан, вас вызывают», — сообщила она. «Кто, этот?» — цыкнула она. «Никишира. А во, даже без суффиксов. Сильно же он ее уже достал, судя по всему. Что у него случилось?» — спросил я. «Пациент сознание потерял», — заявила Лихачева. «У него в кабинете. Отличное начало диспансеризации». Глава 2. Быстрым шагом добрался до кабинета, в котором принимал уролог. По пути пришлось одновременно ужаснуться и приятно удивиться тому, какая толпа собралась в очередь на диспансеризацию. «Это хорошо, значит, все-таки сработал мой план, а это еще только начало». Уролог Никишира Кусей махал ваткой, пропитанной нашатырным спиртом, перед носом упавшего в обморок пациента. «Ну давай, давай, поднимайся», — бормотал он себе под нос. «Отойдите, Никишира-сан», — попросил я и оттеснил уролога подальше от больного. «Что тут случилось? А я знаю, по-вашему, Кацураги-сан?» Пожал плечами Никишира. «Я даже не успел до ректального исследования добраться. Он уже таким пришел. Жаловался на слабость, головокружение и боль в животе. А потом взял и рухнул прямо со стула. Хорошо, что он до пальпации простаты не добрался. Тогда бы мы уже точно пациента не восстановили. Мужчина почти не дышал. Не лучшая ситуация. Аптечку скорой помощи на выезд в корпорацию я с собой на всякий случай прихватил, и она осталась в моем кабинете. Но для начала нужно разобраться, что случилось с пациентом. Если пойдут слухи о том, что у нас люди на диспансеризации сознание теряют, это в первую очередь свяжут именно с самим профилактическим осмотром. Что только народ не сочинит, лишь бы не идти на обследование. Я активировал анализ и начал осматривать тело пациента. Первое, что бросилось в глаза, Это нарастающий отек в области лобной кости. Усиленный анализ показал легкие, почти незначительные изменения в головном мозге, а конкретнее, по всем его отделам. Но, судя по картине, это обычное сотрясение, только оно не является причиной потери сознания. Сотрясение пациент приобрел уже после того, как рухнул и ударился лбом о кафель. Состояние пациента нельзя было назвать стабильным. Его живот спазмировался, а перистальтика, ритмичные движения мышц пищевода и кишечника стала нерегулярной. Пища ходила то вверх, то вниз по желудочно-кишечному тракту. Судя по всему, пациента только что вырвало, прямо перед тем, как он пошел на диспансеризацию. Эх, что ж он к урологу-то пошел сразу, а не ко мне. Хотя ответ очевиден, не захотел отстаивать такую огромную очередь. Его дыхание постепенно становилось все более редким. Я раскрыл глаза пациента и посмотрел на его зрачки. Они были резко расширены и больше походили на два огромных черных круга. Вся картина будто намекает, что в его организме пошел сбой в работе вегетативной нервной системы, которая отвечает за работу внутренних органов. Но какова причина? Заболевание мозга? Нет. Кроме сотрясения, я больше ничего не вижу. Может, передозировка какими-то препаратами? Я уже с таким сталкивался. Решил поделиться своим мнением Никишира Кусы. Обычная алкогольная кома. Видимо, господин поддал саке на рабочем месте. А может и чего покрепче. Это не алкогольная кома, ответил я. Думаете? Хмыкнул Никишира. Он работает уборщиком помещений. Вполне мог оказаться каким-нибудь пьяницей. Какая тут вообще может быть связь? Никишира-сан, воскликнул я. Болтовня уролога попросту мешала сосредоточиться, но его бестолковые мысли все же принесли пользу и подтолкнули меня к одной догадке. Это не алкоголь, но явное отравление чем-то другим. А если учесть, что он работает уборщиком помещений, то мужчина запросто мог проконтактировать с каким-нибудь химикатом. Может, аллергия? Нет, слишком резкие изменения для обычной аллергической реакции. Ритм сердца тоже изменился. Брадикардия, резкое снижение частоты ударов. Лихачева-сан, позвал я медсестру. Узнайте в очереди, кто знаком с этим пациентом. Никишира-сан, его имя. А, да, сейчас. Уролог принялся быстро листать журналы, в которых явно был нехилый бардак. Цукиемисиндзи. Поспрашивайте, чем мог отравиться Цукиемисиндзи, вновь обратился я к Хикари. Возможно, хоть кто-то видел, чем он сегодня занимался. Если это отравление, оно явно произошло не так давно. Сейчас сделаю, Кацураги-сан, воскликнула Хикари и выбежала в коридор. Я решил внимательнее изучить желудок с помощью усиленного анализа, поскольку рассчитывал найти там следы химического вещества, но в итоге наткнулся на них в другом месте. Маленькие светящиеся частички в легких. Яд, вызвавший ухудшение состояния Цукиямы, блестел мельчайшими капельками от аэрозоля по всей поверхности бронхов пациента. Он его не выпил, а вдохнул. Точно. Скорее всего, это Кацураги-сан, воскликнула Хикари, вернувшись в кабинет. Цукиями-сан травил тараканов на этаже. Фосфоорганические соединения, которые входят в состав инсектицидов, ядов для насекомых, могут вызывать точь-в-точь такую же картину. Видимо, надышался, пока обрабатывал помещение. Яркий пример отравления обычным дихлофосом, как его привыкли называть в России. Лихачева-сан, аптечку, попросил я, в моем кабинете, быстрее. Я носил с собой на диспансеризацию базовый набор всех необходимых препаратов, чтобы в экстренном случае у меня была возможность купировать острые приступы любого происхождения. Сам я в ожидании Хикари вызвал скорую. Хоть нужный препарат у меня и есть в наличии, но кровь Цукиемисиндзи нужно обязательно почистить. А учитывая, что из-за удара по голове, у него может развиться не только сотрясение, но черепно-мозговая травма, его срочно нужно показать неврологам. Вот, Хикари протянула мне аптечку и, быстро распахнув ее, нашел ампулу с атропином. Атропин и дихлофос имеют прямо противоположные действия. По сути своей, дихлофос – это нервно-паралитический яд. Если вдохнуть слишком много этого вещества, можно запросто умереть в первые несколько часов после контакта. Передача нервных импульсов нарушается, и главной причиной смерти становится паралич дыхательных мышц. Пациент попросту не может сделать вдох или выдох, после чего мозг умирает от резкого недостатка кислорода. Я набрал атропин в шприц и ввел антидот в вену пациента. Уже через пару минут заметил, что состояние Цукиемисиндзи начало стабилизироваться. До полного улучшения работы предстоит еще немало, но остальным уже займутся неврологи. Не переставая наблюдать за состоянием Цукиямы с помощью анализа, я быстро расписал предварительный диагноз и необходимые назначения, чтобы скорая, приемное отделение и неврология отреагировало быстрее. Оставался риск, что введенного мною атропина не хватит, чтобы полностью привести его в чувство. Это нам еще повезло, что отравление произошло именно дихлофосом. Я не ношу с собой антидоты от любых ядов. Атропин оказался в моей аптечке на случай, если придется столкнуться с нарушением сердечного ритма у пациентов, а в частности, с резко выраженной брадикардией. Кстати, о ритме. К моменту прихода скорой брадикардия у Цукиямы почти полностью купировались. Сердечный ритм разогнался и, кажется, мужчина даже начал приходить в сознание. Последнее, что я услышал от него, когда фельдшеры скорой грузили пациента на носилки. Спасибо. Раз пришел в себя, значит, скоро пойдет на поправку. Правда, при сильных отравлениях дихлофосом могут оставаться стойкие негативные последствия в виде нарушения памяти, постоянных головокружений и даже психических изменений. Все-таки яд действует и на центральную нервную систему в том числе. Откуда он вообще взял этот чертов дихлофос, насколько мне известно, в современное время разработано огромное количество пестицидов, которые относительно безвредны для человека. Наверное, решил, что они действуют недостаточно эффективно, и принес на работу залежавшийся дома баллончик старого, но проверенного средства. Цукияму забрали, а Никишира Кусай с облегчением вздохнул. «Фух», — протянул он, — «обошлось. А вы ловко придумали с атропином, Кацурагисан. Я, честно говоря, сразу подумал о том же. Только у меня нет такой же волшебной аптечки, как у вас. Вы там все группы препаратов с собой таскаете?» «Нет, только жизненно необходимые», — сухо ответил я. «Возвращаемся к работе, Никишира-сан. Пожалуй, это первый из узких специалистов, который заставил меня сомневаться в своей компетентности. В клинике Ямамото Фарм я повидал немало врачей, и все они были первоклассными профессионалами. С терапевтами, конечно, ситуация другая, некоторые из них частенько уделяют больше внимания рейтингу, чем работе с пациентами, но узкопрофильные врачи таким не страдают. Может, Никишира хорош в урологии, но его показная заносчивость начинает действовать на нервы. И почему, стоит только какому-нибудь большому дяде из Министерства здравоохранения сообщить, что его родственничка нужно устроить, и все, включая главного врача, начинают кланяться и искать подходящую должность. Какая связь? Это, так называемое, кумовство даже в России уже начало постепенно исчезать в последние годы моей прошлой жизни. Хотя на моей родине в прошлом частенько наблюдалось продвижение своих родственников влиятельными людьми. Неужели в Японии такая же история? Хотя, чем тут удивляться? Япония во многом, это клановая страна. Здесь всем заправляют влиятельные семьи, а в основе политического строя до сих пор монархическая система правления. Многие заблуждаются и полагают, что в Японии есть президент или какой-нибудь канцлер. Но нет, страной правит император, и это неизменно со времен основания этого государства. Так что наличие таких людей, как Никишира Кусай, вполне нормальное явление. Если у кого-то есть влияние и деньги, он обязательно воспользуется ими, чтобы пристроить близких друзей и родственников. И в этом нет ничего плохого, но все же я считаю, что медицина – не место для таких махинаций. Я вернулся к приему. Диспансеризация подошла к концу, а сразу после осмотра этажей, мы с Кандакагари направились на 41 этаж, в отдел, где обитали айтишники. Проезжая этажи с 30 по 40, я впервые задумался о том, что теперь занимаюсь здоровьем сотрудников отдела маркетинга. Вот я и дорос до уровня, на котором находился мой здешний наставник Нагата Джира. Славный был врач. Очень надеюсь, что ему удалось восстановиться после обширной тромбоэмболии легочной артерии. Пусть счастливо проводит пенсию с дочерью и внуками, он заслужил. Помню, как директор отдела маркетинга, Акита Такихира, сказал, чтобы я поскорее поднимался на их этажи. Что ж, вот этот момент и настал. Теперь мои старые знакомые, Таши Багата, Акита Ая и ее отец Такихира, находятся на моем участке. Быстро пошел прогресс. Я преодолел больше трети этажей всего за 2 месяца. Правда, если я захочу подниматься и дальше, это будет уже куда сложнее. И, будто прочитав мои мысли, Кандакагари произнес: «Смотрите, Кацурагисан, ваши этажи», — улыбнулся он. «Насчет себя не знаю, но вы точно такими темпами скоро подниметесь на самую вершину. Станете личным врачом Ямамото Мифуны. Все не так просто, Кондо-сан, усмехнулся я. Не знаю, обратили ли вы внимание, но на всех планерках Итира Кагами практически ничего не говорит о терапевтах верхней половины небоскреба. Да и на всех собраниях они ведут себя достаточно тихо. Ну, разве что, кроме Ватанабе Кайто. Но ему по статусу положено быть шумным. Думаете, на самый верх пробиться невозможно? Нахмурился Кондо. Меня так раззадорил скачок на третий ранг, что мне захотелось подняться до шестого ранга. У вас неплохие аппетиты для терапевта, который только что выпустился из университета, подметил я. Почему именно до шестого ранга? Хочу плотно засесть за этажами, которыми заведует мой отец. С 61 по 70 этажи находится отдел клинических испытаний. В небоскребе там сидят, разумеется, одни аналитики, которые занимаются бумажной волокитой и расчетами. Но, насколько мне известно, те сотрудники, которые работают в лабораториях, тоже закреплены за шестым рангом. Просто они появляются здесь куда реже. Лаборатория Ямамото Фарм находится далеко от центра Токио. Им банально трудно добираться до сюда. Ну вот, вы подкинули мне очередную мысль, рассмеялся я. Теперь придется думать, как выехать на диспансеризацию еще и туда. Вы так и не сказали свое мнение, Кацураги-сан, напомнил Кондо. Думаете, на вторую половину рейтинговой системы прорваться не выйдет? Да выйдет, Кондо-сан, успокоил своего напарника я. Просто невероятная стабильность в рангах тех терапевтов говорит о двух вещах сразу. Либо там настолько высокая конкуренция, что врачи попросту не могут друг друга с места сдвинуть, либо они вообще не пытаются конкурировать, поскольку каждого устраивает свое насиженное место. Но и первый, и второй варианты подразумевают, что прорваться через них будет крайне сложно. Хотя, помню, как Ватанабе Кайто поставил передо мной такую задачу. Сказал, что будет ждать меня наверху рейтинговой лестницы. Любитель забиться на какой-нибудь спор. Но, стоит отметить, из спора на тему профилактического отделения я извлек очень много пользы. Скачок на два ранга вверх в большей степени произошел именно благодаря бонусным очкам от Ватанабе. Мы добрались до IT-отдела и, казалось, попали в мертвое царство. Во всех кабинетах была абсолютная тишина. Сотрудники не переговаривались друг с другом. Лишь бешеный стук по клавишам десятков клавиатур сливался один густой белый шум. Кондо-сан, с директором отдела IT Акабе-сан уже сам договорился, так что мы можем спокойно проводить опрос любых сотрудников, объяснил я. Предлагаю разделиться. Я начну с конца коридора, а вы, сначала. Пройдя в один из кабинетов, до отказа забитых айтишниками, я решил воспользоваться одним трюком. Раз мои целительские навыки улучшаются, когда я использую их на пределе возможностей, значит, и с анализом дела обстоят точно так же. Нужно попробовать осмотреть этим навыком сразу весь кабинет. Если организм почувствует перегрузку, самоанализ быстро сообщит об этом. Зато я смогу сэкономить время и протестировать свои возможности. Я напряг свою нервно-магическую систему и окинул взглядом всех сотрудников. Каналы сильно напряглись от нагрузки, но потянуть ее я все же смог. Никаких высыпаний. Температура у всех хорошая. У каждого второго – искривление позвоночника. В целом, с этим кабинетом, все отлично. Итак, я прошелся по половине этажа, пока, наконец, не наткнулся на айтишника, который сразу же привлек мое внимание. Четко настроенный анализ быстро выявил изменения на коже одного из сотрудников. Издалека я их разглядеть не мог. Мужчина сидел в дальнем углу офиса, но на его состояние точно следовало обратить внимание. Я прошелся мимо рядов с компьютерами и остановился за его спиной. Язвы в паховой области и вокруг полового члена. Увеличенные лимфоузлы в той же области. Сотрудник заметил, что я стою за его спиной. Простите, вам что-то от меня нужно? Ну да, действительно, чего это я? Для меня-то все обыденно и привычно, а со стороны выглядит жутковато. Врач ходит по кабинетам и молча смотрит на работающих в них сотрудников. У этого парня далеко не краснуха и уж точно не корь, но кое-какая зараза все же в нем засела. Нужно придумать, как выманить его из офиса. «Добрый день, меня зовут Кацураги Тендо», – представился я. «Вы попали под выборочный осмотр». «Чичева», – испугался айтишник. «А если я не хочу?» «Эй, Фудзитаки-сан», – крикнул другой сотрудник, который, по-видимому, был заведующим этажом. «Я что вчера говорил по поводу приезда врачей? Надо, значит, надо. Не спорьте». Фудзитаки тяжело вздохнул, но все же последовал за мной в специально выделенный для осмотра кабинет. «Что нужно делать?» – спросил он. «Фудзитаки-сан, я выбрал вас непросто. Вы бледны и сильно потеете», – придумал отговорку я. «Это похоже на инфекцию. Вы не могли бы раздеться?» Фудзитаки не на шутку разнервничался. Он нехотя снял рубашку и остановился. «Фудзитаки-сан, снимите, пожалуйста, штаны и нижнее белье», – попросил я. «Меня можете не стесняться». «Да как вы?» – испугался айтишник. «Вы что-то знаете?» «Да, вам кто-то рассказал». «Тьфу, так и знал, что Суидзиме нельзя доверять». «Все растрепал». «Фудзитаки-сан, мне никто ничего не рассказывал, но я очень надеюсь, что вы сами поделитесь со мной своими жалобами», – сказал я. «Бояться тут нечего». «Да действительно, Кацураги-сан», – с сарказмом ответил он. «Совсем нечего. Вот, смотрите». Фудзитаки резким движением снял штаны вместе с трусами. Теперь анализ был мне попросту не нужен. Твердый шанкар трудно с чем-то спутать. Кожа вокруг половых органов Фудзитаки покрылась язвочками с ровными краями. Некоторые из них были гладкими розово-красными, а другие уже начали шелушиться и приобрели серо-желтый цвет. Паховые лимфатические узлы были сильно воспалены. «Фудзитаки-сан, давно у вас появились эти дефекты на коже?» – спросил я. «Н неделю назад», – ответил он, спрятав взгляд. «У вас есть жена или девушка?» – спросил я. «Нет», – замотал головой он. «Фудзитаки-сан, вам обязательно нужно провериться у инфекциониста». «Да не просто провериться, а срочно начать лечение», – настоял я. «Так проявляется начальная стадия сифилиса». «Черт», – выругался Фудзитаки, быстро натянув штаны. Затем еще несколько раз выругался и ударил кулаком по стене. Японские ругательства автоматически переводились в моем головном мозге через раз. Иногда вместо «черт» я слышал классическое японское «куса». «Успокойтесь, Фудзитаки-сан, это лечится», – убедил его я. «Но вам обязательно нужно провериться на остальные инфекции, которые передаются половым путем. В частности, ВИЧ, гепатит и ВС. У вас был незащищенный половой контакт?» «Был, разумеется», – вздохнул он. «Ваш партнер в курсе, что он может являться носителем инфекции?» – спросил я. «Конечно, она должна быть в курсе», – воскликнул он. «Только мне ничего не сказала. Ох, зачем я поехал в эту чертову Йосивару?» Йосивары раньше называли один из кварталов Синдзаку. Еще в стародавние времена он носил также другое название – квартал красных фонарей. Раньше он был главным местом, где можно было встретиться с Юдзё, говоря по-русски, с куртизанкой. Хоть в 20 веке в Японии вышел закон о запрете проституции, но, как видимо, не все эти законы соблюдают. Сифилис – очень опасное заболевание, если его запустить. Пока у Фудзитаки лишь первая стадия, опасаться нечего, болезнь можно вылечить, и в дальнейшем это никак не повлияет на здоровье пациента и его близких людей. Главное – пройти курс антибиотикотерапии и избавиться от поселившихся в организме бактерий, бледных трепоним. Одно «но», вместе с сифилисом Юдзё могла наградить Фудзикату чем-то посерьезнее, а это уже разговор отдельный. Я убедил айтишника отправиться к инфекционисту и предупредил Акабе Акиру, что вскоре к нему заглянет такой пациент. Вскоре мы с Кандо-сан встретились в середине коридора и пришли к выводу, что на этом этаже больше ловить нечего. После мы обошли еще два этажа айтишников, не обнаружили новых очагов инфекции и направились домой. Так пролетела вся неделя. Диспансеризация, айтишники, курсы от Хиджиката Медикал. И снова, по кругу. Но суббота оказалась свободной, и мы с Сакамото Рин отправились в храм Дзадзёдзи. Хоть девушка и не понимала, зачем я вытащил ее именно в буддистский храм, но была рада тому, что я согласился провести с ней время. Все-таки теперь мне понятно, почему вы решили позвать меня сюда, улыбнулась Рин. У этого места такая необычная энергетика. Я словно заново родилась. В Осаке храмы совсем не такие. Рад, что вам нравится, Сакамото-сан, улыбнулся я. Кстати, помнится мне, что прямо перед увольнением из больницы Камагасаки, я обещал, что мы вместе выпьем чаю. А здесь идеальное место, чтобы воплотить это в жизнь. У буддийских монахов есть целый ритуал чаепития перед и после медитации. «Предлагаю попробовать». «Ой, отличная идея, Кацураги-сан», — обрадовалась Рин. «Только подождите меня, пожалуйста, здесь. Мне нужно отойти на 5 минут». Сакамото Рин удалилась, как говорится, припудрить носик, а я подошел к кустам, за которыми уже давно скрывался Кикуакагара. «Добрый день, Кикуака-сан», — поклонился я. «Я к вам за советом. Вижу, кивнул он, не отрывая взгляда от удалявшейся Сакамото Рин. «Это не та женщина, с которой вы приходили сюда впервые. Да, это другая моя коллега. Я хотел показать ее вам, Кикуэка-сан. Меня смущает, что из нее бьет жизненная энергия, как вода из гейзера», — опередил меня Кикуэка. «Так вы тоже видите?» — обрадовался я. «Отлично, Кикуэка-сан. Мне нужен ваш совет. Лично я никогда не встречался с такими людьми. Одно дело – место силы, но когда источником является человек, это очень плохо», – вновь закончил за меня фразу Кикуэкагара. «Почему?» – не понял я. «Я встречался с такими людьми много раз», – грустно вздохнул Кикуэка. «Вы, наверное, полагаете, что в ней чересчур много жизненной энергии, Кацураги-сан, поэтому избыток вырывается наружу. Так вы мыслите?» «Да, Кикуэка-сан», – кивнул я. «Хотите сказать, дело в другом? Похоже, я столкнулся с очередной местной особенностью работы жизненной энергии. В моем мире такого не было. У вашей спутницы столько же энергии, сколько и у любого другого человека, Кацураги-сан», – объяснил старый монах. «Просто она ее стремительно теряет. Такие люди, как пылающая свеча, светят очень ярко, но очень быстро сгорают. Мое сердце пропустило удар. То есть это, наоборот, вредит здоровью Сакамото-сан?» – спросил я. «То есть Сакамото-сан намного быстрее остальных движется к своей смерти». Глава 3. «Так Сакамото-сан умирает?» – оторопел я. Мир в моих глазах перевернулся. Я еще не смотрел на жизненные потоки под таким углом. Все это время полагал, что Сакамото-рин – просто ходячий источник энергии. Так оно, по сути, и было. Но какую цену ей приходится платить за это? «Подождите, Кикуэка-сан», – опомнился я. «Но ведь я не вижу никаких отклонений в ее здоровье. Если бы она действительно умирала, мои способности автоматически бы считали это. Я могу находить любые болезни, рассматривать все структуры организма в мельчайших деталях. Но она не болеет, Кацураги-сан», – пожал плечами Кикуэка-гара. «Такова особенность ее жизненного сосуда. Мы можем как-то это исправить?» – спросил я. «К сожалению, я никогда не видел, чтобы это кому-то удавалось», – признался Кикуэка. «Все горящие люди, которых я встречал, умирали в течение 3 или 5 лет. Первый раз, когда я увидел вас, Кацураги-сан, я подумал, что и вы тоже горящий, но позже понял, что вы особенный. А если подпитывать Сакамото-рин источником?» – пытался найти решение я. «Поселить ее в храме, Кацураги-сан, представьте бутылку с пробитым дном», – предложил сравнение Кикуэка-гара. «Как долго в ней будет задерживаться вода, если вы будете вливать воду в горлышко этой бутылки?» «Исчерпывающе. Выходит, что монах не знает никаких способов, как спасти Рин. Значит, буду искать самостоятельно, ведь она такая не одна. Если в мире существует много горящих людей, значит это, своего рода, редкое заболевание. А от любого заболевания должно быть найдено лекарство. Правда, это первый случай, когда я столкнулся с болезнью, которую не может излечить ни классическая медицина, ни лекарская магия. Здесь нужен другой подход, нестандартный. Но какой? Ваша подруга возвращается», — Кикуэка указал взглядом на храмовую площадь. «Я могу дать вам совет, Кацураги-сан, а уж следовать ему или нет, это решать вам. Проведите время с этой девушкой и смиритесь с тем, что ее не спасти. Этими попытками вы лишь измотаете себя. Спасибо за беседу, Кикуэка-сан», — поклонился я и пошагал к Сакамото-рин. Я глубоко уважал старого монаха, но следовать его совету все же не собирался. Так просто бросить человека на произвол судьбы? Нет, я буду искать способ. Сейчас это выглядит как попытка помочь одному человеку, но потенциально решение этой проблемы может стать спасением для сотен или тысяч людей в будущем. «Кацураги-сан», — воскликнула Рин, увидев меня, — «куда вы пропали? Я уже подумала, что вы решили уйти и оставить меня одну. Просто встретил знакомого, Сакамото-сан», — произнес я и замер. На долю секунды источник ее жизненной энергии затух, а затем вспыхнул с новой силой. Что это было? И почему-то мне кажется, будто я уже видел такое раньше. Нужно понаблюдать за ней. «Ну что, пойдемте пить чай?» — улыбнулась она. По дороге к месту чаепития Сакамото-рин спросила: «Как поживают ваши родители, Кацураги-сан? Вам хотя бы иногда удается с ними видеться?» «Да разве ж увидишься с кем-то с такой работой?» — усмехнулся я. «С вами-то еле вырвался на прогулку, а уж ехать в другой город. Я регулярно связываюсь с ними и высылаю деньги. Пару раз предлагал переехать в Токио, но им все же больше нравится жить в деревне. Мои такие же, кивнула Рин, никак не хотят выбираться. Еще и папа постоянно болеет. Я все время пытаюсь уговорить его провериться в нашей клинике, но он не соглашается. Стоило Рин заговорить об отце, и ее жизненный поток вновь поугас. На этот раз даже сильнее, чем ранее. Не беспокойтесь, Рин-сан, улыбнулся я, назвав ее по имени. Когда поеду к своим родителям, могу заглянуть и к вашим, чтобы посмотреть вашего отца. Насколько я помню, они живут не так уж далеко друг от друга, и жизненная энергия Рин вновь вспыхнула, в 5 раз ярче, чем прежде. Правда, обрадовалась она, правда, Кацураги-сан, я была бы очень рада. Обязательно скажите, когда соберетесь в Камагасаки, можем съездить вместе. Обязательно, Рин-сан, кивнул я и вновь провалился в свои мысли. Жизненный поток явно зависит от ее эмоций. Как только она начинает грустить или переживать, канал тут же закрывается. Теперь я вспомнил, когда она переживала перед собеседованием и терпела компанию главного врача, я уже наблюдал похожую картину. Мы прошли в один из храмов, куда был разрешен доступ для простых посетителей. Как раз там и предлагали испробовать чай Саньбао. Я обратился к монаху и попросил сделать нам чай. Сумму за это мероприятие просили чисто символическую. Какие-то пару сотен йен. Сушеные листья чая были окружены мандариновой кожурой, именовавшейся чэньпи. Вся эта конструкция была связана стеблями риса, сангхэй. Все эти слова резали слух, поскольку пришли не из японского языка. Название самого чая и мандариновой кожуры из Китая, а рисовых стеблей из Индии. По одним только наименованием можно было понять, какой путь прошел буддизм до Японии. Раз в этом мире жизненная энергия напрямую связана с буддизмом и местами силы, стоит как-нибудь слетать в Индию. Возможно, там я смогу найти кого-то более опытного, чем Кикуа Кагара. Мы выпили чай и приступили к медитации. Для Сакамото Рин все это было чудно, но девушка с радостью приобретала новый опыт. Разумеется, сидеть 36 часов мы не собирались, обошлись всего 15 минутами. Но за это время в моих мыслях произошел настоящий прорыв. Ритуальный час в совокупности с медитацией неподалеку от места силы подтолкнул меня к мысли о том, что проблему Рин все же можно решить. Раз ее жизненная энергия колеблется в зависимости от эмоций, значит, бутылку без дна все же можно починить. Эмоции завязаны на гормонах и нейромедиаторах, веществах, которые обеспечивают передачу электрического сигнала в нервной системе. За чувства, которые мы называем счастьем, отвечают серотонин, дофамин, эндорфины и окситоцин. Целая смесь из веществ, которые очень трудно контролировать. Но что мне сделать, чтобы исправить эту проблему? Сделать ее несчастной – это же бред. Получается, что передо мной встает выбор из 2 вариантов. Позволить ей прожить счастливую, но очень короткую жизнь или же лишить ее эмоций и дать длительное блеклое существование. Это слишком сложный выбор. Я не бог, чтобы решать такое. Я врач, лекарь, человек, который спасает жизни, но не вершит судьбы по своему хотению. После медитации мы, следуя традициям, выпили еще белого чаю и покинули храм. Я очень удивлена, Кацураги-сан, улыбнулась Рин. В больнице Камагасаки вы казались мне совсем другим человеком. Не думала, что у вас столько необычных увлечений. Вы не подумайте, что я хожу развлекаться только в храмы, рассмеялся я. Это вы еще не видели, как мы с Кандо-сан ходили в караоке. Вот там было на что посмотреть. Ой, а я очень давно не была в караоке. Захлопала в ладоши Рин. Можно будет и туда как-нибудь сходить. Не переживайте, в начале сентября обязательно соберемся с профилактическим отделением и отпразднуем завершение продуктивного месяца. Я резко остановился. Эта фраза «не переживайте», в ней ключевой смысл всей проблемы. Не обязательно лишать Сакамото Рин эмоций. Можно немного снизить количество гормонов эмоций, если назначить ей хотя бы легкие успокоительные. Так, я смогу выиграть время. А когда мои целительные силы полностью восстановятся, я могу попробовать перестроить ее синапсы, пространство между нервными клетками. Наверняка проблема спрятана именно в них. Ну конечно, именно поэтому мой анализ и не видит никаких проблем. Они находятся на молекулярном уровне. Чтобы решить эту задачу раз и навсегда, мне придется подняться на самую вершину своего развития. Довести целительские навыки до идеала и развить анализ для осмотра на молекулярном уровне. Это совсем непростой путь, но ради горящих людей, таких как Рин, стоит его пройти. В прошлой жизни я так и не успокоился, пока не нашел способ вылечить все имеющиеся заболевания. Значит, не успокоюсь и в этой. Мы с Сакамото Рин покинули территорию храма и добрались до своего района, но прежде чем разойтись, я произнес: «Рин-сан, возможно, мои слова прозвучат странно, но я все же должен это сказать. Вы меня пугаете, Кацураги-сан», рассмеялась она. «Что-то не так, нужно аккуратно подбирать слова, чтобы она поверила мне и не посчитала сумасшедшим, а лучше всего подключить харизму». Я направил энергию в поры, из которых сразу же начали выделяться соответствующие феромоны, и таким образом создал атмосферу доверия. «Я заметил, что вам тяжеловато адаптироваться к новому рабочему месту, Рин-сан», — заговорил я. «График у нас напряженный, и некоторые сотрудники, буду говорить прямо, иногда вставляют палки в колеса. Это точно, но я справлюсь, не переживайте за меня», — ответила девушка. «На самом деле я заметил, что на вас очень пагубно отражается весь этот стресс», — продолжил напирать я. «Я бы хотел посоветовать вам одни успокоительные. Они абсолютно безопасные и не вызывают привыкания. Пропьете несколько месяцев. Препарат поможет вам адаптироваться к новой среде. Вы уверены, что это необходимо, Кацураги-сан?» — удивилась Рин. «Я стараюсь не принимать лишних таблеток». «Нет, вы не подумайте. Я вам доверяю, и если вы считаете, что так надо, то буду их принимать». «Я уверен, что так надо, Рин-сан», — сказал я. «Я выпишу их вам в понедельник. Насчет побочных эффектов, не переживайте. Первые дней 5 может беспокоить легкая сонливость, но вскоре все пройдет». «Вы очень заботливый, Кацураги-сан», — расцвела Рин. «Спасибо вам большое». Сакамото Рин не удержалась и крепко меня обняла. Из нее хлынуло столько энергии, что даже мои каналы перегрузило от обрушившейся на них нагрузки. «Вот это я, молодец!» Умудрился спровоцировать ее на еще больший выброс эмоций. «Проклятие! Самое неприятное из болезней, с которыми я когда-либо встречался. Все-таки психика человека – темный лес даже для лекаря». Покрасневшая Рин отлипла от меня и, не справившись с эмоциями, помахала рукой и убежала в сторону своего дома. Всю следующую неделю мы продолжали трудиться в поте лица на диспансеризации. За это время я успел привыкнуть к нашей профилактической бригаде, как к родным. Даже уролог Никиширо Кусей стал раздражать чуть меньше. Его постоянные попытки соблазнить любую особь женского пола стали больше напоминать комедийные сцены, чем повод для беспокойства. И что самое приятное, мой план начал работать. С каждым днем жизненный поток Рин становился слабее и слабее, и в конце концов замер, как газовая конфорка на самом минимальном уровне пламени. При этом Рин никак не изменилась, но в эмоциях стала более сдержанной. К последнему буднему дню августа диспансеризация добралась до этажа айтишников, из-за чего они начали негодовать. Только-только мы с Кандакагари закончили поиски инфекции в их отделе, и тут на голову нелюдимым айтишникам свалилась еще и диспансеризация. К концу приема ко мне зашел один из сотрудников их отдела. «Ох, наконец-то», — вздохнул мужчина в очках. «Мои коллеги, это какое-то бедствие, Кацураги-сан. Никто из них не хотел идти обследоваться, кроме меня. И они посчитали, что в таком случае им всем стоит пройти первыми и вернуться к работе, а меня засунули в самый конец очереди». «Не расстраивайтесь», — улыбнулся я. «Если вам есть о чем со мной поговорить, я уделю вам максимум внимания. Напомните, как вас зовут?» «Вацу Натари», — поправив очки, представился он. «Я уже сдал все анализы и ЭКГ, уролога тоже прошел. По тем кабинетам у меня никаких вопросов нет, Кацураги-сан. Я больше надеюсь, что вы мне сможете помочь. Хотя, моя проблема вряд ли соответствует вашему профилю. Расскажите подробнее», — попросил я. «Помогу, чем смогу. Если окажусь некомпетентен, направлю к узкому специалисту. Меня зрение беспокоит», — начал объяснять Вацу Натари и присел напротив меня. «В последнее время заметил, что стал хуже видеть вдаль, но при этом, если читаю или работаю перед компьютером, глаза все равно начинают быстро уставать. То есть, не имеет значения, смотрю я вдаль или перед собой, все одинаково плохо». «Интересное замечание», — кивнул я. «А головные боли бывают?» «Еще как бывают, Кацураги-сан», — кивнул Вацу. «Особенно после того, как в глазах двоится начинает. Но я связываю это с постоянным сидением за компьютером. После работы часто в глазах жуткое жжение, будто ножом режут. Вечером замечаю, что белки сильно краснеют. Иногда, Кстати, даже слезы от этого текут. Не в том смысле, что я плачу, а... «Я понял вас, Вацу-сан», — сказал я. «Вам в любом случае нужно будет сходить к офтальмологу, но прежде мы с вами проведем несколько тестов. Офтальмологического оборудования у меня с собой не было. Терапевту этим заниматься не положено, да и на диспансеризации офтальмолог не предусмотрен. По крайней мере, на ее первом этапе. Поэтому пришлось собирать все необходимое из подручных средств. Я взял лист бумаги и аккуратно вывел на нем черным маркером несколько японских иероглифов. Вторую бумажку я проткнул ручкой и выровнял края, сделав маленькое отверстие в листе А4. «Снимите очки и закройте ладонью один глаз, Вацу-сан», — попросил я, а затем отошел в другой конец кабинета и приложил бумагу с символами к стене. «Постарайтесь прочитать». Вацу-нотари с трудом назвал несколько крупных иероглифов, но остальные определить не смог. Затем поменял глаз и сделал то же самое. Эффект получился аналогичный. «Нужно менять очки?» – спросил он. «Нет, Вацу-сан», – улыбнулся я. «А теперь попробуйте по-другому». Я протянул Вацу-нотари заготовленный лист с отверстием. «Что мне с ним делать?» – удивился пациент. «Теперь прикройте один глаз, а другим смотрите через то маленькое отверстие в бумаге, и попробуйте снова перечислить символы». Вацу-нотари пожал плечами и приступил к предложенным мной действиям. Каково же было его удивление, когда все символы были прочитаны без единой ошибки. Вацу несколько раз убирал лист от глаза и пытался прочитать без него, но ничего не выходило. Но стоило взглянуть на мир через обыкновенную дырку в бумаге, и все резко преображалось. «Это что за фокус?» «Кацураги-сан», — воскликнул он. «Это же...» Он несколько раз осмотрел лист, видимо полагая, что я приклеил к нему линзу. «Тут ведь даже стекла нет», — произнес он. «Как простая бумажка возвращает мне зрение». «Потому что у вас нет проблем со зрением», — ответил я. «Единица на левом глазу и единица на правом. Точнее скажет офтальмолог, но предварительно, это так. Как это, нет проблем со зрением?» — удивился он. «Ну...» «Проблемы есть, но весьма относительные», — объяснил я. «Скажем так, ваш хрусталик, главная структура глаза, здоров. Тогда в чем проблема?» — вскинул брови Вацу-нотари и надел очки. «То, что мешает вам нормально видеть, называется спазмом аккомодации», — сказал я. «Смотрите, хрусталик не просто плавает в нашем глазу, понимаете? Его ширину и кривизну регулируют специальные мышцы, очень маленькие мышцы, и беда именно в них. К примеру, у вас когда-нибудь сводило ноги, Вацу-сан? Вы имеете в виду, когда потянешься с утра и потом не можешь вернуть пальцы ног на место?» — хохотнул Вацу. «Да, бывало. Вот точно такая же проблема с цилиарными мышцами», — объяснил я. «Они спазмируются и не дают хрусталику нормально работать. Эти очки вам в принципе не нужны. Я распишу вам, какими каплями для глаз воспользоваться, чтобы решить эту проблему. Но в свободное время все же загляните к офтальмологу. Узкий специалист расскажет вам еще больше о вашем зрении».